Я правильно понимаю, предоставление нам подобной информации также будет влечь за собой получение вашей части грузов и кораблей, даже если вы не участвовали в рейде, уточнил Вейн. Если мы предоставляем вам информацию, значит мы уже участвуем, заметил я. Не хотите делиться, значит выискивайте цели сами. В последнем случае добыча, за исключением военных кораблей и экипажа, сугубо ваша, и уже мы будем выкупать ее у вас, если она нам нужна. Так понимаю, как и в случае с кораблями, полной рыночной стоимости вы за призы давать не будете, уточнил Вейн. Как и в случае с угнанными кораблями, оценка будет производиться от половины рыночной стоимости приза, пояснил я, в пользу уменьшения стоимости за каждое повреждение. Потому в призовом суде и будет находиться главный инженер с нашей верфи, исправлять повреждения придется его людям. Давайте подытожим, предложил капитан Тиберос. Все, что мы награбим с повстанцев, будет иметь лишь половину стоимости. Действуем по вашей наводке или при вашем участии, вы забираете себе часть приза. Все военные корабли и грузы, вы забираете себе перманентно, а нам выплачиваете не более половины их рыночной стоимости. Пока все верно, заявил я. Если вас что-то не устраивает, вы вольны уйти. Да нет, усмехнулся Тиберос. Меня как раз таки все устраивает. Редко кто платит полную стоимость товаров и кораблей, полученных преступным путем. Половина – это весьма большие деньги. Особенно, если работать по-крупному. Вопрос в другом, кто будет заниматься сбытом товаров, которые ни вам, ни нам не будут нужны. Не бывает ненужных грузов, заметил я, подумав о том, что в нашем секторе как раз удачно расположился порт, в котором можно сбыть любой груз. Главное заиметь такого человека, или, не совсем человека, который сможет это сделать не привлекая внимания. В любом случае, если подобная ситуация и произойдет, мы решим ее полюбовно. Есть еще вопросы, будут ли привлекаться к каперству другие пираты или пиратские группировки, поинтересовался Язуа Вейн. Опасаетесь конкуренции, уточнил капитан Пелелон с легкой насмешкой. Опасаюсь того, что о нашей договоренности станет известно от неблагонадежных элементов, красноречивый взгляд в сторону ушедшего Феррье. И тогда новая республика сподобится снарядить по наши души боевую группу. Тем хуже для них, спокойно заметил я. Сможете заманить в засаду корабли мятежников, честь вам и хвала. И все же, я не доверяю Феррье, уже открыто произнес Тиберос. Скользкий тип, он не раз уже попадался на том, что ради одной группировки воровал корабли другой. Если его прижмут и предложат большие деньги, он запросто всех нас сдаст. Безусловно, улыбнулся я. Господин Феррье любит всего две вещи в этой жизни. Деньги, первая из них. А какая, вторая? Поинтересовался с улыбкой Язуа Вейн. Собственная жизнь, холодно произнес я. А она сейчас как раз находится под большим вопросом. Улыбки на лицах пиратов стали очень широкими и довольными. Глава 14. Иезуитские хитрости. За финансирование внеочередной прады благодарность нижеперечисленным комрадам. Максим Самойлов, Саргарас, Митрогул, Гоша 511, Смугглер. Желаю всем приятного прочтения. С недавних пор поймал себя на мысли, что мне до одури нравится одиночество. Вот так сидишь, никто не орет над ухом, никто не напрягает извечными Виктор. Родина в опасности. Можно неторопливо раскладывать по полочкам уже свершившиеся или же грядущие, почитывая доклады разведки, например, и никто не увидит, как сильно мои эмоции отличаются от реакции истинного Трауна. Хотя известная мне история, без сомнений, умалчивает о том, как именно вел себя легендарный в далекой-далекой галактике Гранд-Адмирал, когда оставался вне кадра. А вот мне сейчас хотелось как следует надраться. Настолько сильно, что хоть волком вой. Хорошо еще, что донесение источника Дельта никто кроме меня прочитать не может. Иначе подназначно появились вопросы, а почему это я, собственно, ничего не делаю? Потому что в банальном ворохе рутины, я пропустил сообщение о том, что с Корусантов пространство Ботанов направили боевую группу. 6 ударных фрегатов типа Марк II и звездный разрушитель типа Имперский. Двойка, между прочим, некогда носивший название Злоба. Тот самый корабль, который сыграл немалую роль в захвате новой республикой Тайферы. И он до сих пор находился под командованием бывшего имперского капитана Сайра Йонка, перешедшего вместе со всем своим экипажем на службу мятежников. Учитывая, что не так много маршрутов ведут от Корусанта до Ботавуи, столичной планеты Ботанского сектора, перехватить их не бы составило большого труда. а расправиться с 6 ударными фрегатами и захватить один звездный разрушитель силами целого флота, было бы просто. Однако, я допустил ошибку, направил немалую часть своего флота по имперскому пространству. Хотя да даже если навалился на эту боевую группу силами поврежденных кораблей, был шанс отбить злобу. Здесь даже не нужно быть Трауном, банальный перевел в количестве орудий. Да плюс крейсер-заградитель. Одним словом, крайне досадный упущенный момент. Звездный разрушитель мог стать частью флота совершенно легко и просто. Да, мои корабли бы понесли значительные повреждения и еще дольше бы восстанавливались на Тангрене, но у нас бы появился еще один, мать его, звездный разрушитель. О, Сид, меня огрей по голове чем-нибудь тяжелым. Это ж надо было так сказочно, а босс, оживший на столе каюты Камлинг оторвал меня от самобичевания. Выдохнув и глубоко вдохнув, постарался избавиться от негатива. Хорошо, сделанного уже не воротишь. Даже если я прямо сейчас сорвусь силами всего флота на перехват, никаких шансов на перехват просто нет. В лучшем случае, мы напрасно сожжем топливо и потратим драгоценное время. А это будет мне уроком на будущее. Вовремя надо читать разведданные, а не надеяться на то, что после устроенного мной переполоха в дофильвианском секторе, будущее продолжит развиваться по накатанному сюжету. Слушаю, как можно спокойнее произнес я в устройство связи. Наш новый господин, донесся из динамика голос Рукха. К вам, господин Ферли. А ведь точно, я приказал не отпускать угонщика без разговора со мной. Проходите, приказал я, выключая голограмму галактики и активируя вместо нее проекции предметов искусства. Не то, чтобы я в них что-то смыслил, но время от времени вспоминал, что неплохо бы соответствовать образу истинного Трауна. Полумрак, царящий в апартаментах, на несколько мгновений оказался рассеян полосой искусственного света, пробившейся через входную дверь. Угонщик, нервно слюнявя свою отвратно пахнущую сигару, нерешительно застыл на расстоянии нескольких метров передо мной, с любопытством озираясь на коллекцию. «Вы получили расчет за корабль, господин Ферри?» – поинтересовался я. «Да, гранд-адмирал», – поморщился одутловатый человек так, словно у него внезапно разболелись все без исключения зубы. «Не сказать, что я доволен этим миллионом кредитов. Не сказать, что мне нравится тратить деньги, коих у меня и без того небольшой запас, а после покупки кораблей у Язуа Вейна – еще меньше, значительно меньше, но приходится. Без того, чтобы приобретать звездолеты, у меня ровным счетом ничего не получится в вопросе расширения собственного флота. А мне безумно нравится, что подчиненные мне силы увеличиваются в геометрической прогрессии. Пусть пока что это всего лишь легкие и эскортные корабли, но все же это боевые звездолеты, которых могло бы и не быть. Ваше брюзжание меня интересует еще меньше вашей невоспитанности, господин Ферри. Поняв, что угонщик и не намерен завершать свою мысль, ответил я: «Вы здесь потому, что к вам есть деловое предложение». Сверх угона кораблей, глаза Шнера заблестели алчным огнем. Означает ли это большую прибыль, значительно выше того, что вы имеете с угона кораблей, заметил я. Однако и поставки в мой флот карелианских звездолетов вам прекращать не стоит. На какое-то время мне лучше залечь на дно, заявил угонщик. На верфях карелианской машиностроительной компании не идиоты работают. 3 угнанных звездолета за короткий промежуток времени – это явный показатель бреши в системах безопасности. Меня не интересуют проблемы вашего ремесла, господин Ферри. Как говорится, мужчина не должен жаловаться на 3 вещи – жену, работу и автомобиль. Сам выбирал. Да, безусловно, из этой народной мудрости всегда найдутся частные случаи исключения, однако, не до них сейчас. Мне необходимы ваши услуги в другом направлении. Если это в моих силах, любой каприз за ваши деньги, улыбнулся угонщик. Что ж, посмотрим, насколько вы компетентны, небольшой вызов профессиональной гордости. Посмотрим, как он отреагирует на следующие мои слова и действия. Убрав голограммы предметов искусства, спроецировал иную объемную копию. «Вам знаком этот образец технологий?» – поинтересовался я. «Ну», – замялся Ферри. «Слышал о них. Сепаратистские базс-дроиды, диверсанты, которых Конфедерация независимых систем использовала для повреждения или уничтожения республиканских истребителей и бомбардировщиков. Что ж, хотя бы минимальный объем теоретических знаний у вас имеется», – вздохнул я. «Мне нужна партия подобных дроидов». Угонщик посмотрел на меня до нельзя удивленным взглядом. «Зачем, старье же?» – как-то неуверенно произнес он. «Но, натолкнувшись на мой непреклонный взгляд, стушевался, посмотрев себе под ноги. Их можно купить на любом черном рынке и... Как-то подозрительно он отводит глаза в сторону, словно нашкодивший щенок. Если я хоть что-то помню из университетского курса психологии, то подобное поведение может говорить о страхе перед собеседником, неуверенности, желании закрытости. Конечно, ни один специалист не будет констатировать нечто подобное на основании куцых знаний психологии, да и без остальных симптомов, которые могли бы либо подтвердить, либо опровергнуть мою точку зрения, я попросту не помнил. Что ж, будем отталкиваться от малого и пользоваться слабохарактерностью Ферли в отношении тех, кто занимает более авторитарную позицию по отношению к его личности. «Мне нужны эти дроиды», — твердо произнес я, — «минимум 2 экземпляра, в полностью рабочем состоянии». «Да это практически невозможно», — вздохнул Шныр. «Эти модели, как и другие варианты дроидов-диверсантов, находятся под запретом к производству и продаже, вот даже как, не знал. Если меня поймают с ними, пожизненное на Кисселе обеспечено». Империя в свое время практически полностью перебила торговцев сепаратистскими игрушками, так что вам проще всего будет обратиться. «Прекратите ломать комедию, Ферри», — потребовал я. «Вы прекрасно знаете, где можно найти действующие образцы, но почему-то пытаетесь меня водить за нос, а этого я очень не люблю. Вас до сих пор еще не выбросили в шлюз за ваше отвратное поведение лишь потому, что вы поставляете нам первоклассные корабли в хорошем техническом состоянии». Рук, услышав о возможности расправиться с кем-либо, положил руку на нож. «Я предлагаю вам выбор, или вы будете со мной откровенны, или ваша жизнь, как и существование вашего экипажа, закончится сегодня». Шныр, явно запаниковавший от последних слов, заметался взглядом по апартаментам, словно искал поддержки. «Я жду», — пришлось ему напомнить, — «и не обладаю терпением. Рынок дроидов-диверсантов вот уже как полгода находится под бустером Терриком, наконец», — произнес он, заискивающе глянув на меня. «Если вы говорите об исправных дроидах, значит, обращаться придется к нему лично. Все остальные торговцы в галактике, ну, разве что несколько разумных, сбывают лежалый, непригодный к эксплуатации товар. И в чем проблема добыть для меня дроидов у господина Террика? Пока что еще не виду проблемы. Я с ним», — угонщик замялся, — «в не самых хороших отношениях. Он быстрее прикончит меня сразу же, как только увидит, что я оказался в его поле зрения». «Откровенность, Ферри», — напомнил я, — «вас и без того считают отморозком и предателем даже в среде своих. Мнение одного контрабандиста не решает ничего». «О», — усмехнулся Шныр, — «вы не знаете, о чем говорите. Террик, если захочет, загубит жизнь каждому. Из-за разногласий с ним, я теперь не могу как следует работать. Мне не доверяют и стараются игнорировать на каждом шагу. Даже в среде контрабандистов и угонщиков. Хаттова профессиональная солидарность. С одной стороны бустер обгадил все перспективы, с другой Карди и его шайка дожимают. Да был бы я в менее стесненных условиях, уже б давно развернулся на полную, заработал себе сотню-другую миллионов, да попивал коктейльчики где-нибудь на пляже. Занятно. И чем же таким, интересно, простой угонщик сумел зацепить сразу обоих воротил контрабандного и информационного промысла? Собственно, без прикрас и пиетета, я и поинтересовался подобной причиной. Пару лет назад, когда все считали, что бустер помер на Кисселе во время очередной ходки, я работал с его дочкой, Миракс, — произнес Шныр. Тогда она еще не была замужем за Харном из разбойной эскадрильи. Наоборот, она всеми силами хотела от него убавиться. Я помогал ей в этом, поскольку имел старые счеты с Харном. Он не раз мне переходил дорогу, когда работал в Карбизе. А по итогу, Террик-старший оказался крайне недоволен тем, что я общался с его дочкой. Его даже меньше бесил Хорн, чем я. «Вы намеревались заручиться доверием его дочери для своего ремесла», — сообразил я, — «воспользоваться ее авторитетом, чтобы поправить свои дела. Поэтому бустер Террик и намерен с вами поквитаться. Хотя, я больше склоняюсь к мысли, что вы предложили мисс Террик нечто такое, от чего у ее отца взыграла гордость». «Да уж», — почесал затылок Шныр, явно недовольный тем, что его поймали на вранье. «От вас ничего не утаишь. Мне не нужна ваша лесть, Ферри», — заметил я, — «только откровенность. Какова причина, по которой бустер Террик вас ненавидит?» «После поражения империи при Эндоре началась неразбериха», — пробубнил угонщик. «Несколько моих контрактов не выгорело. Я решил поправить дела, занимаясь перевозкой контрабанды. Попросил Карди помощь с заказами. Он мне их дал. Но, как оказалось, перевозка товара для одной группировки мешала интересам другой. Мне пришлось отдать груз, чтобы спасти свою жизнь. Карди выставил мне неустойку. Я покрыл ее за счет нескольких угонов, но все равно остались долги. Во внешнем кольце всегда нудны рабы, поэтому я прикупил парочку сотен. Чтобы выгодно их пристроить, обратился к Миракстерик. Но отродье бустера не только не помогла мне с поиском покупателей на товар, так еще и сдала с потрохами планетарным правительством. Пришлось бросить рабов и удирать. Попал на еще большие деньги. За мою голову объявлена награда в ряде секторов, и пока не верну долг, за мной будут продолжать охотиться. Хорошо еще, что те, кто наняли меня для перевозки рабов, достаточно скупы, чтобы обратиться к более-менее профессиональным охотникам за головами. Но, так или иначе, когда Бустер вернулся с Кисселя несколько лет назад, до него, очевидно, дошли слухи о моем партнерстве с ее дочуркой. Террик не на шутку взбеленился. Белоручка какая торговать дезинтеграторами, дроидами-убийцами, дроидами-диверсантами и прочим сепаратистским хламом, возить контрабанду полные трюмы звездного разрушителя, так это значит у него запросто, а перевозка рабов – что-то из ряда вон выходящее. Каков ваш долг в настоящий момент, поинтересовался я, не то, чтобы мне было в самом деле интересно, однако кое-что в его истории не сходилось. Этот человек получает неплохие деньги за работу на империю и давно мог бы рассчитаться по долгам, а нет, утверждает, что не в состоянии. Остается только понять, где же именно он лжет. Хотя, учитывая нелестную репутацию о его персоне, лучше спросить, где именно он сказал правду. 27 миллионов кредиток в имперской валюте, нехотя произнес он, это с учетом тех денег, что я уже заработал на ваших заказах. Так, что-то мне подсказывает, что или партия рабов была ой какая большая, или же Шнер целенаправленно искажает факты в свою пользу. Потому как столь гигантская сумма не может образоваться за перевозку даже маленькой группы законтрактированных работников, как принято официально называть рабов в большинстве регионов галактики. А вот теперь стоит подумать, есть ли большой смысл продолжать деловые отношения с этим человеком, у него явно на спине мишень нарисована. И если рассказ о перевозке рабов хоть отчасти верен, не мудрено, что он является отщепенцем в глазах преступного сообщества. Сотрудничество с ним может плачевно отразиться на моем собственном престиже. В империи без того не любит преступников, а уж работорговцев-то. И все же, из его слов можно вычленить кое-что полезное. Так понимаю, Карди давит вас из контрабандного бизнеса за счет солидарности с господином Терриком, уточнил я. Шнер молча кивнул, даже всхлипнул для приличия. Можно подумать, я барышня кисейная, на которую подобный прием воздействует. Но меж тем, вся эта ситуация довольно любопытна. Хорошо, поразмыслив пару минут, произнес я, существует способ помочь вам, разом решив и ваши, и мои проблемы. Да, захлопал глазами Ферри. Что ж, а на него моя фраза произвела впечатление. Теперь главное продолжать разыгрывать из себя человека, которому в самом деле интересны его проблемы. Потому как его собственные проблемы, сформировавшийся в моей голове план, может быть и не решит, а вот некоторые мои, уж точно. Главное в том, как следует разыграть эту партию. Да, заявил я, уверенно глядя ему в глазах, насколько враждебно к вам относится миссис Террик. Она уже почти год как миссис Хорн, брезгливо заметил Ферри. Заметив мой нетерпеливый взгляд, угонщик паник, а его глазки забегали по сторонам, лихорадочно соображая. Так ну, если Бустер меня увидит в ее компании, однозначно прибьет. А сама Миракс так, вроде она подалась в перевозке легального плана. Слышал, что подрабатывает на своем фрахтовике на Новую Республику. Ну, она такая дама, не злобная, но злопамятная, конечно. Ей-то лично я ничем особо не повредил. Так, а для чего она нужна-то? Последнее, не так важно, заметил я. Как я понимаю, баз-дроиды у Бустера Террика хранятся на его звездном разрушителе. Ну, а где ж еще, усмехнулся Ферри. Он же не Карди, чтобы вот так просто обзаводиться базами по всей галактике. Жадный человек и боится снова все потерять. Если мне не изменяет память, корабль господина Террика, частично разоруженный звездный разрушитель типа имперский, разыграть из себя слабо осведомленного имперца ничего не стоит, зато позволит Ферри частично самоутвердиться. Да, двойка, блеснул осведомленностью он. С помощью Карди и своего ручного сосунка из разбойной эскадрильи, ведь жантил леса сумел себе оторвать такой лакомый кусок как раз в аккурат, когда прибили Исанни Айсарт на Тайфере. Произнеся это, угонщик испуганно заозирался, словно боялся, что снежная королева, как называли директора имперской разведки, собственноручно восстанет из мертвых и придушит сквернослова. «Раз у вас не самые хорошие отношения с господином Терриком», — лаконично произнес я, — «то почему бы вам не поспособствовать тому, чтобы его корабль обрел более подходящего владельца? Вы ведь запросто могли бы указать нам координаты места базирования этого корабля, чтобы мы захватили его. Уверен, что комиссионные с такой сделки были бы щедрыми». Шныр плотоядно облизнулся, став выглядеть еще более отталкивающим. Судя по всему, он не раз уже задумывался об этом. «Хорошая была бы сделка», — согласился он с горечью. «Но проблема в том, что Террик — параноик. Ему все кажется, что на его искатель приключений непременно найдутся охотники. Заполучить звездный разрушитель типа имперский, да еще и двойку, желающих много. Насколько я слышал, Бустер знатно так приобрел седины в бороде, когда узнал, что империя ищет боевые корабли. Так что сейчас он еще более осторожен в вопросах конспирации и допуска на корабль кого-либо. А учитывая, что вооружение на борту этой двойки маловато, то она не выдержит прямого столкновения, да и подзапустил звездный разрушитель Бустер, как я слышал. Но так или иначе, его корабль постоянно в движении, координаты мест для встречи с продавцами и покупателями он сообщает через доверенных лиц, в число которых я не выхожу, как вы сами понимаете, гранд-адмирал. Прекрасно это понимаю, согласился я, и в то же время, найти этот корабль возможно, да проще отыскать Сан-Лар, чем искатель приключений, фыркнул Шныр. О нем хоть какая-то информация есть. Сан-Лар, произнес я незнакомое название. Что это? Подвис угонщик. Вы что, не знаете эту байку? Какую? Уточнил я. Если честно, вообще впервые слышу. Что это такое, Сан-Лар? О, многозначительно произнес Ферри. Я немало кредиток вбухал, чтобы найти этот корабль. Легенда среди кладоискателей. Поговаривают, что это сепаратистский фрегат типа «Щедрый», который исчез незадолго до конца «Войн клонов». Ходит молва, что на его борту сокровищно миллиарды кредиток, не говоря уже о том, что там какие супернавороченные технологии протезирования. Ох, сколько денег и времени потратили разумные, чтобы найти этот кораблик. Угонщик мечтательно закрыл глаза. Я и сам спустил кучу кредитов на его поиски, его лицо помрачнело, только для того, чтобы понять, что это хатта вслух, ничего общего не имеющий с реальностью. Этот корабль – миф. Такой же миф, как и обнаружение искателя приключений тогда, когда Бустер Террик этого не хочет. Та-а-ка, кажется, я понял, о чем пытается сказать угонщик. Еще в своем мире слышал байку о подобном корабле. С одним только отличием, я точно знал, что этот корабль существует в реальности далекой-далекой галактики. И в ближайшем будущем, до этого корабля однозначно доберутся. Если, конечно, уже не наложили загребущие лапки на его сокровища. Надо будет поразмыслить над этим. О легендах мы поговорим как-нибудь в другой раз. Надо переводить разговор в более конструктивное русло. Слышал, что господин Террик весьма образцовый отец семейства. Насколько я наслышан о нем, гораздо больше, чем свое дело, он боится потерять свою дочь. Ферри несколько раз моргнул, соображая. Потом его глаза стали расширяться. Нет, тихо и очень неуверенно произнес он, Бустер мне голову оторвет, найдет на краю галактики, примчится всей своей бандой и собственноручно разорвет, не говоря уже о том, что соберет с собой всех, кого только можно, чтобы разделаться с теми, кто обидит его дочурку, чтобы прикончить меня. Надеюсь на это, господин Ферри, я позволил себе улыбку, от которой у Шныра начал дергаться глаз, и вам тоже стоит подумать о том, чтобы Бустер Террик захотел вас убить. Едва входной люк оказался задраен, Эймант встретил его приветственным кивком, залпом осушив стакан с янтарной жидкостью. Карелианский виски, лучшая выпивка на свете. Ну как там, с линцой поинтересовался Забрак. Каперский патент наш, тебе расухмыльнулся, словно могло быть иначе. Отбываем на свободную охоту, старый друг. Не такой уж старый, беззлобно бросил Забрак, поднеся ко рту камлинг, скомандовал. Поднимайте корабль на орбиту, черти полосатые, летим охотиться. Ты мою мать еще падаваном в ордене джедаев знал, напомнил Корсар, а уже почти 30 лет прошло. Ой, не начинай, поморщился бывший джедай. Лучше расскажи, «А чем там у вас беседа была с имперцами?» Пока они шли в рубку взлетающего фрахторика, Тиберас пересказал старому другу и по совместительству, старшему помощнику в своей банде, все, о чем разговаривал с имперским командующим. «Грант-адмирал, да», Забрак поковырялся ногтем меж зубов, «дело пахнет напалмом. Я сам едва ли не очешуел от происходящего», признался Тиберас. «Синекожий мужик, да еще и грант-адмирал. Откуда у империи еще один грант? Да после Индора их как банд нерезанных», отмахнулся Забрак. «Каждый первый имперец на себя эти белые тряпки напяливает и рассказывает, насколько он великолепен. Вся галактика знает, что в империи было всего 12 настоящих грант-адмиралов. Все остальные – всего лишь ряженые клоуны. Придумать можно все что угодно, кто будет разбираться во всем происходящем-то. Знаешь, по такой логике ты можешь выйти из тени, сказать, что ты – выживший магистр джедая и помыкать этим сосунком Скайуэкером», – хмыкнул Тиберас. «Скорее я перестану пить и прирежу этого скотского потомка Дарта Вейдера», – по лицу Забрака пробежала тень. «Прости, друг». Тиберас посмотрел в остекленевшие и полные злобы глаза своего наставника. «Забываю, насколько тебе тяжело говорить обо всем этом». «Тяжело», — с горечью усмехнулся тот. «Тиберас, я своими глазами видел, как тот, кого весь орден джедаев считал избранным, Энакин Скайуэкер, вырезал опустошенный храм. Дети-юнлинги, падаваны, раненые, этот мясник не остановился ни перед кем и ни перед чем. До сих пор не могу себе простить, что тогда, в день выполнения приказа 66, сбежал вместо того, чтобы принять бой. Дарт Вейдер убил бы тебя так же, как и десятки других джедаев до тебя», спокойно заметил Тиберас. «И у меня не было бы такого друга, как ты». «Ага», мрачно усмехнулся Имант, «джедай-исследователь, который не особо хочет быть джедаем, потому что единственный в галактике джедай, это сын джедая, который убил практически всех знакомых мне джедаев. Рыцарь джедая Имант, не слишком ли много слов джедай в одной смысловой конструкции?» Заулыбался Тиберас. Ему нравилось порой подшучивать над другом семьи. Единственным из известных ему представителей джедайского отродья, как называла их мать, который после краха республики и ордена не пытался устроить переворот, не участвовал в политических протестах и волнениях, а просто осел во внешнем кольце, не отсвечивая, да мало-помалу пытался свести концы с концами, работая наемником. Собственно, на этом поприще их семья и познакомилась с бывшим джедаем-исследователем. Не то, чтобы мать его недолюбливала, но и откровенной вражды между ними никогда не было. Каждый занимался своими делами и не пытался поучать другого. После смерти родителей именно Имант нашел его и рассказал о себе все. Ну, а уж решение как следует пустить кровь мятежникам, это уже плод обоюдных договоренностей. Если б ты подходил к своему обучению так же ответственно, как и к сарказму, с которым изъясняешься, то давно бы уже стал полноценным рыцарем-джедаем, фыркнула Имант, а не болтался бы в роли юнлинга-переростка. Мне это не надо, спокойно заметил Тиберас. Ты же сам сказал, я не так уж и силен в этой твоей силе. Так что, я предпочту довольствоваться тем, что есть у нас сейчас. Ты планируешь акции, я их исполняю. Угу, Забрак задумчиво почесал подбородок. Интересно, а что имел в виду этот самый грант-адмирал Траун, когда говорил, что может тебе помочь с обучением? Да наплевать, махнул рукой Тиберас. Небось какие-нибудь безделушки собирался подсунуть в качестве священных реликвий ордена джедаев, чтобы заручиться лояльностью. Думаешь, они намерены воскресить инквизиторий? Поинтересовался Имант, нервно погладив шрам на шее. Подарок от встречи с одним чувствительным к силе разумным, находившимся на службе Галактической Империи. «Не знаю», — признался Тиберас. «Мне наплевать, я не хочу быть марионеткой в чьих-то руках. Если у меня когда-нибудь и хватит терпения, чтобы выучить твои уроки по джедайскому мастер-классу, то я буду добиваться прогресса самостоятельно, а не получая знания от кого-то вроде Империи. Учитывая, что мы воюем против новой республики, у руля которой стоят разумные, которые отдали и исполнили приказ, ставший причиной смерти твоих родителей, а на коротком поводке у них по самые брови замешанный в этом же единственный сынок Энакина Скайуэкера, известного галактике более 2 десятилетий как Дарт Вейдер, не думаю, что отказываться от предложения империи – разумный шаг», – произнес Имант. «Я помню, сколько дерьма смог развести Скайуэкер-старший и каким мясником на поле боя он был. Очень сомневаюсь, что сыночек пошел не по отцовским стопам. Новая республика может сколько угодно рассказывать, как милосерден и великоморален их единственный рыцарь-джедай, который парой торпед уничтожил миллионы жизней в битве при Явине 4, и мертвые ему по ночам не снятся. Нет, детеныш Нексу от матери далеко не отползает, этот мелкий Скайуэкер такой же, как и его папаша, просто еще не сорвался и не пал на темную сторону. А вот когда это произойдет, галактика в очередной раз умоется кровью. Поверь мне, слушай, Тиберас посмотрел в глаза своему другу и наставнику. Может быть, Люк Скайуэкер и не сын Энакина Скайуэкера, или тебе так сила говорит, мозги мне об этом говорят, устало вздохнула Имант, покачав головой. Одна фамилия, оба чувствительны к силе, это прямая наследственность. Учитывая, что мать Дарта Вейдера умерла и иных родственников у него не оставалось, вариантов немного. А не наплевать ли? Поморщился Тиберас. Наберем силу, подзаработаем у имперцев, заплатим Бобби Фетту, и пусть прикончит это скайуэкеровское отродье. Траун к тому времени даст в зубы новой республике, а значит, мы отомстим мятежникам и их ручному джедаю как за смерть моих родителей, так и за гибель ордена джедаев. Ну, раз империя наняла нас, то проблем с деньгами быть не должно, заметил Эймант. Но сила говорит мне, что все не так просто в нашем галактическом болоте. Что-то происходит, что-то неправильное. Я уловил это, когда мы прилетели в систему Тангрен. Можешь определить, что это? Уточнил Тиберас. Нет, признался Забрак. Это какое-то искажение. На несколько моментов оно появлялось в силе, а затем вновь и вновь пропадало. Может, это как-то связано с тем, что Гранд-Адмирал как-то сумел блокировать силу во время нашей встречи? Спросил Тиберас. Да Хатт его знает, произнес Эймант. Я ж исследователь, мне б с артефактами, да с голокронами покопаться, а не это вот все. Ладно, пошел я к себе в каюту, помедитирую, может, сила что путного нашепчет относительно нашего дальнейшего жития-бытия. Путь твоя сила пошлет нам побольше призовых и хорошей драки, попросил Тиберас, глядя вслед удаляющемуся Забраку. И карелианского виски, крикнул тот в ответ. У нас заканчивается пойло на корабле. Ты издеваешься? Крикнул Тиберас. На прошлой неделе только целый ящик купили. Я много медитировал. Донесся до него крик Забрака, скрывающегося за углом коридора. Мов сектора Марждайн Феликс Феррус сидел в своем рабочем кабинете, изучая списки трофейного имущества, полученного в результате набега Гранд-Адмирала Трауна на базы мятежников в Дофильвианском секторе. Стрелковое и тяжелое вооружение, термальные детонаторы, гранатометы, комплекты амуниции, провиант, легкая техника вроде свупов и аэроспидеров, гравициклы, большой, нет, даже огромный, запас медикаментов, компьютерная техника, дроиды и очень много по сути бесполезного хлама, вроде строительных блоков, легкой брони вражеских солдат. Такое ощущение, будто штурмовики Гранд-Адмирала выгребли абсолютно все, что только смогли обнаружить или снять с трупов противника. Да, судя по тому, что в списках боевых трофеев имеются и те, что были повреждены в ходе сражения огнем штурмовиков. Как-то непривычно, словно падальщики, копающиеся в скарбе своих жертв. Одно дело, конечно, боевые трофеи, но броня с мертвецов. Поразмыслив немного, Мофф перенес пункты с мертвым имуществом в графу подлежащей реализации. На черном рынке есть покупатели на любые диковинки. Если до сих пор броня клонов времен Великой Армии Республики пользуется большим спросом, даже побывавшая в бою, не говоря уже о более простой и современной пластоидной броне штурмовиков, то и на эти сокровища всегда найдется покупатель. Со стороны двери, ведущей в его кабинет, послышался звуковой сигнал. Кто-то намеревался войти внутрь. Штурмовик, стоящий рядом с дверной панелью, безмолвно отпер ее, после чего доложил Мафу. «Главный инженер Некриис с докладом, сэр», — произнес он. «Пропусти», — махнул рукой Мофф, откладывая в сторону документы. «Этим можно будет заняться и позже, после разговора с Риесом. Тем более, что с минуты на минуту должен прибыть Гранд-Адмирал Траун, помощник которого назначил аудиенцию по вопросу обеспечения безопасности Тангрена». Хотя Мофф подозревал, что верховный главнокомандующий узнал о причинах появления в кабинете Моффа главного инженера верфи пораньше самого Моффа. «Проходи, с Риесом они знакомы уже немало времени, задолго до назначения Феликса на должность Моффа в этом секторе. Так что наедине они могли и отставляли в сторону различные условности вроде формализма общения. Как будешь, лучше б чего-нибудь покрепче», – ворчливо произнес главный инженер, располагаясь в предложенном ему кресле. Его серьезное, даже немного надменное лицо, крашеная алым окуляром кибернетического глаза посмотрела на Мафа, который в свою очередь с улыбкой развел руками. «Только не говори, что у тебя опять ничего нет. Главный инженер орбитальной ремонтной верфи типа 2 Никриис. Через 15 минут придет гранд-адмирал», — произнес Феликс. «Не очень хочу, чтобы он знал о том, что у меня в сейфе есть альдеранские напитки». Решил сам заслушать доклад о модернизации их эскортных фрегатов. Единственная бронь, расположившаяся над настоящим, правым глазом, вопросительно поползла вверх. Металлические пальцы протеза на правой руке главного инженера с противным скрежетом щелкнули друг об друга. «Думаешь, у Мафа и верховного главнокомандующего империи нет других поводов для встреч, кроме как обсуждать твои дюрасталевые заклепки?» — усмехнулся Феликс. «Ну да, конечно», — скривил губы главный инженер. «Вам же, воякам, все лишь бы воевать. А то, что нам ваши гениальные стратегические победы банально чинить не из чего, склады пустеют на глазах, оборудования и ресурсов почти нет, это вам не интересно. Вам лишь бы побольше пушек, да побольше торпедных аппаратов. Ты притрауни подобное не ляпни», — насупился Фирус. Говорят, он полковника из прямиком на мостике заставил отжиматься, когда тот ему при вахтенных что-то нелестное сказал или спросил. «Да хоть одной правой», — усмехнулся Ник, демонстрируя протез. «Вот увидишь, я до сих пор не утерял форму, хотя академию закончил еще раньше тебя». «Охотно верю», — усмехнулся Фирус. «Лучше рассказывай, что там у тебя». Подробный отчет о ходе ремонтных работ звездных разрушителей Ник передал Мафу свою деку. «Если сконцентрируемся строго на них, то сможем ввести их в строй намного быстрее, а после этого уже можно будет заняться фрегатами, корветами и прочей мелочью». «Хм», — Феликс пробежал глазами доклад. «Вижу, над эскортиками ты тоже поработал, взял за основу проектные чертежи верфи Куэта из архивов», — пояснил Риес. «Ничего сложного, собственно говоря, но время и ресурсы потребуются. Не сказал бы, что у нас прям в достатке что одного, что другого», — задумчиво произнес Мов. «Хорошо, по крайней мере есть фактура, с которой можно работать. Надеюсь, гранд-адмирала это устроит. Особенно, если учесть сжатые сроки, в которые ты все сделал». Несколько минут они проговорили о деталях, обсуждая те или иные острые моменты, прежде чем дверная панель распахнулась. Первым внутрь юркнуло серое коренастое существо, которое Мофф уже видел в окружении верховного главнокомандующего. Телохранитель, который бесшумной тенью занял позицию в кабинете, совершенно не заботясь о том, какое мнение насчет его действий имеется у остальных присутствующих. Следующим в кабинет вошел гранд-адмирал Траун. Как и всегда, в белоснежном мундире, с начищенными до зеркального блеска сапогами, голубокожий гуманоид производил впечатление спокойной уверенности. Поприветствовав присутствующих, он опустился в незанятое кресло, проигнорировав предложение Феликса расположиться во главе стола. «Это ваше рабочее место, Мофферус», — спокойно произнес он. «Давайте не терять времени, его и без того маловато». Никриес представил своего друга губернатор сектора Марждайн, главный инженер орбитальной верфи. «Рад знакомству, господин Риес», — все так же просто произнес гранд-адмирал. Инженер слегка опешил. Слышать подобное общение флотских с техническим персоналом, каким работников верфи считали все без исключения члены экипажей звездолетов имперского флота, как минимум было непривычно. А где привычное презрение, чванство и чувство собственного превосходства? Судя по всему, слухи о том, что гранд-адмирал Траун, мягко говоря, нетипичный имперец, верны. Хотя сам Мофф считал, что это утверждение в первую очередь касается внешности и происхождения гранд-адмирала. Нелюди в империи не просто не любили, их презирали. А кто не делал этого, в лучшем случае заканчивал свою карьеру на почетной высокопоставленной должности где-нибудь на отшибе империи. В секторе Маждайн, например. «Как и я, сэр», — ответил военный инженер. «Пользуясь случаем, хотел бы справиться, как проходит ремонт моих звездолетов», — задал вопрос гранд-адмирал. «Мне докладывали, что корабли вернутся к активным действиям в срок от недели до четырех. Мягко говоря, это слишком долго». «Понимаю, сэр», — признался главный инженер. «Однако мы в первую очередь зависим от того объема запасных частей и деталей, что имеются в нашем распоряжении на складах Тангрена, а также от поставок грузов с Билбринджи. Караван из 5 звездных галеонов в сопровождении 3 патрульных крейсеров типа Тартан отправился на Билбринджи вчера, вставил слово МОВ. Рассчитываем на их прибытие в течение 2 недель с полным комплектом запасных частей для всех имеющихся кораблей. И в таком случае нам потребуется еще неделя, максимум, 2 для того, чтобы все без исключения корабли, какие вы привели на Тангрен, были отремонтированы и модернизированы, подытожил Риес. Я правильно понимаю, что в настоящий момент на складах имеется запас оборудования и частей для ремонта звездных разрушителей, уточнил Траун. Да, сэр, подтвердил Мофф. Согласно инструкции по ремонту боевых кораблей, мы производим одновременную починку всех звездолетов, которые в этом нуждаются, пояснил Риес, прекрасно зная, что флотские офицеры не очень сильны в технической грамоте. Поэтому запчасти распределены между всеми кораблями. К несчастью для нас, мы не обладаем возможностью затягивания сроков ремонта, заявил Траун. Займитесь в первую очередь звездными разрушителями. Понял, сэр. Главный инженер тут же вынул из кармана портативный компьютер. Открыв его, принялся набирать сообщение. После чего замер в самом разгаре писанины, убрал устройство с глаз и внимательно посмотрел на верховного главнокомандующего. «Сэр, разрешите мне откорректировать данные ранее приказы немедленно, иначе к концу этого разговора моим парням придется выковыривать часть запчастей из недр эскортных фрегатов». «Разрешаю, главный инженер», — ответил Траун, мгновенно потеряв интерес к погрузившемуся в работу с компьютером Риесе. «Мофф, пока у нас есть немного времени, я хотел бы указать вам на то, какие звездолеты вы можете использовать для обороны Тангрена и всего сектора». Феликс едва не подавился икотой. «Что, вот так просто? Ему дадут звездолеты, хотя бы парочку звездных разрушителей. Я переношу базу своего флота на Тангрен», — огорошил его новостью гранд-адмирал. «Вскоре сюда прибудут все звездолеты, находящиеся в моем подчинении. В вашем распоряжении поступит ударный фрегат типа «Маркой», легкий крейсер типа «Коротка», 2 средних крейсера типа «Удар», 1 крейсер-заградитель типа «Иммобилизирующий 418», произнес Траун. «А разрушители? По одному патрульному крейсеру типа «Тартан» для патрулирования систем сектора, находящихся в вашем распоряжении. Эскортные фрегаты типа «Небюлонф» также в вашем распоряжении для охраны наших конвоев. Также на вас большая часть моих звездных галеонов. При необходимости, я возьму у вас нужные мне корабли для миссий». «Понял, сэр», — медленно произнес Мофф. «Значит, вы забираете у меня крестоносец? Хотя бы одна плюгавенькая победа и могла бы как следует отгонять противника от системы. А этот флот, что дает Траун? Ну хоть что-то, уже забрал», — ровным тоном произнес он. «Не волнуйтесь, спустя некоторое время на орбиту Тангрена будет доставлена орбитальная защитная станция типа Голланд-2». «Сэр», — непонимающе захлопал глазами Феликс. «Насколько мне известно, имперский правящий совет не в восторге от того, чтобы эти станции изымали из системы обороны Билбринджи или еще каких систем. Эта станция захвачена нами в системе Крондр», — спокойно произнес Траун. «На нее установлены гипердвигатель, навигационный компьютер и маршевые двигатели с корабля противника. По подсчетам экипажа станции они прибудут через несколько недель». Риес, услышав что-то интересное, посмотрел на Трауна с любопытством. «Сэр, позвольте уточнить», — произнес он. «Вы кустарным образом оборудовали орбитальную защитную станцию гипердвигателем?» «Да», — взглянул на него Траун. «Учитывая ее повреждения в бою, во время перехода она потеряет не так уж много запчастей». Мофф и главный инженер переглянулись. «Что, орбитальная станция, перемещаемая в гиперпространстве?» «Да, да, да. Да верфи Куэта тратит миллиарды на то, чтобы подобрать подходящий гипердвигатель для своих орбитальных ремонтных станций и заставить их летать в гипере. А здесь, просто приделали движок от какого-то корабля. Сэр, если не возражаете, я и мои люди хотели бы осмотреть станцию после ее приземления. Похоже, у Риеса под кибернетическим протезом левого глаза начало дергаться века». «Не возражаю», — ответил Траун. «Более того, вам скажу, вам придется изучить ту временную конструкцию, которую мы использовали, отремонтировать станцию таким образом, чтобы она и дальше могла перемещаться в гиперпространстве». «Сделаю все, что смогу, сэр», — стушевался инженер. По факту Траун ему предлагал на коленке раскрыть секрет верфи Куэта, который те сами раскрывали сотни лет. «Так, а может быть, еще и звезды гасить нужно будет?» Феликс подумал, что приказ Трауна о создании каперства и призового суда, торговли захваченными товарами на черном рынке, еще цветочки по сравнению с тем, что будет. «Далее, что касается вас, господин Риес», — продолжал Траун. На верфях Билбринджи идет ремонт группы средних фрахториков. Они прибудут сюда вместе с рабочими прототипами маскирующих устройств. Главный инженер подобрался, смотря на гранд-адмирала с подозрением, и Мофф разделял его чувства. «Маскировочное устройство – это вам не бластер, который можно будет раздобыть в любой подворотне. Это элитная и сверхсекретная технология, без схемы и описания принципов работы. Конвой, который отправили на Билбринджи, доставит бригаду техников, которая работала с этой технологией, а также необходимое оборудование, вместе с ними и запчасти, и ресурсы, которые потребуются для выполнения следующей части моего плана. Принципиальные технические схемы и описание работы маскирующих устройств вы получите чуть позже от командира моего флагмана, капитана Пиллиона». У Нила Риеса сейчас задергается второй глаз. «Так, а что следующим из своего кармана достанет гранд-адмирал, о котором до прошлого года не было слышно огромную кучу времени? Парочку новеньких суперразрушителей, звезду смерти, флот Катаны, Сан-Лар, армию клонов, флот потерянных звездных разрушителей, хат, побери, чего еще ожидать? Воскрешение императора». «Я вас понял, сэр», — произнес главный инженер. «Так понимаю, астероиды, которые ваши корабли выгрузили рядом с моими верфями, тоже часть какого-то плана?» «Безусловно», — согласился Траун. «Как только СГРС-4 доставит необходимый запас вещества, известного как гибридиум, приступайте к монтажу систем маскировки на астероидах». «На всех?» – опешил Риес. «Да», – просто ответил гранд-адмирал. «Сэр, но их же 137 штук», – не выдержал главный инженер. «И каждый размером с истребитель. Не все из них столь большие», – заметил Траун. «Значительная часть, более мелкие, со спидер. Но это сейчас не важно». «Гранд-адмирал, сэр», – осторожно произнес Феликс. «Если я правильно представляю расходы на подобный проект, то потребуется 150-200 миллионов кредитов на то, чтобы его реализовать». «Именно так, Мофф Феррус», — продолжал оставаться спокойным Траун. «Деньги – моя забота. Вам необходимо лишь выполнять свою работу». «При всем уважении, сэр», – покачал головой главный инженер, — «у меня в подчинении чуть более 4000 инженеров и техников. Мы не сможем одновременно и чинить корабли, и строить маскировочные поля на астероидах. Техников я вам предоставлю, не волнуйтесь об этом». Впервые Траун проявил хоть что-то похожее на эмоции. «К слову, маскировочными полями надо будет оборудовать также несколько фрахториков, их трюмы, в частности, три средних крейсера типа «Удар», станцию типа «Голланд-2», а также орбитальную ремонтную верфь. При необходимости я направлю вам дополнительные указания». «Сэр», — произнес Феликс, — «имперский правящий совет с меня просто шкуру сдерет. Им знать об этом не обязательно», — Мофф Феррус, — заметил Траун. «Я бы даже сказал, нежелательно. В ближайшее время я лично с ними переговорю и заверю в необходимости увеличения финансирования деятельности нашего флота». «Простите, сэр», — скривился Мофф, — «но вы плоховато знаете этих скряк. Я у них второй год прошу ионную пушку для защиты планеты, в ответ лишь отговорки». «Так вы и не гранд-адмирал», — спокойно заметил Траун. Посмотрев внимательно на открывшего было рот Феликса, добавил: «Сожалею, Мофф, но и я вам выделить планетарное ионное орудие не могу, оно необходимо мне для других целей». От Феликса не укрылось то, как Траун деликатно обошел причину, по которой он не хочет поделиться трофейной ионной пушкой В-150 «Планетарный защитник». «Что ж, ладно, через некоторое время мои корабли доставят на верфи горнодобывающее оборудование, запас металлов, а также летучее топливо, райдониум», — продолжал гранд-адмирал, смотря прямо в глаза главного инженера. «Очищенная руда пригодится вам, господин Риес, и вашим подчиненным, для того, чтобы своевременно чинить корабли». «Так, а оборудование для добычи полезных ископаемых зачем? Что, еще и в земле в поисках ресурсов ковыряться придется?» — устало подумал Мофф Феррус. Похоже, он слишком превозносил в своем представлении гранд-адмирала. Судя по всему, тот пытается построить самообеспечиваемую базу флота в пределах одного сектора. Не то, чтобы Мофф был против, но для этого же требуются миллиарды. Если все создавать с самого начала, то... «При всем уважении, сэр, но райдониум — весьма нестабильный источник топлива», — заметил главный инженер. «Наши двигатели придется модернизировать, причем кардинально, чтобы они могли без больших проблем действовать на этом виде топлива». «Я уже знаком с выкладками о свойствах райдонизма», — заметил Траун. «Нет, вам не придется модернизировать двигатели кораблей. Все, что вам нужно, сделать так, чтобы плазменные буры, так называемые копалки, могли работать на этом топливе. Одно, может быть два ускорения для скорейшего перемещения к цели. Что вообще происходит? Едва не спросил Феликс, понимая, что утрачивает нить разговора. Он ровным счетом вообще ничего не понимал. Райдониум, копалки. Траун что, решил заменить истребители плазменными бурами камикадре? Гранд-адмирал, произнес он. Принц-адмирал Делак-Кренниль согласился предоставить нам истребители, перехватчики и бомбардировщики для восполнения потерь. Правда, Мов замялся. Цена. Кто бы сомневался в том, что сьютрикская гегемония решила нажиться на своих союзниках, неожиданно усмехнулся Траун. И в какую же цену господин принц-адмирал предлагает за необходимые нам корабли? 70 тысяч кредитов за один ТИЭ-истребитель, 90 тысяч за ТИЭ-перехватчик и 110 тысяч за ТИЭ-бомбардировщик, чуть тише произнес Мов, понимая, что по законам и традициям имперской военной логики старшие по званию и должности в случае плохого настроения сравнивают с землей тех, кто принес им плохие новости. А в данном случае существует прямая причинно-следственная связь между плохими новостями и плохим настроением, и никто не будет осуждать гранд-адмирала. Вот даже как, задумчиво произнес Траун, погладив подбородок. Цена, безусловно, завышена по сравнению с той, что имелось в империи раньше. Большая часть заводов по производству малых летательных аппаратов серии ТИЭ уже или уничтожены, или захвачены противником, заметил главный инженер. Учитывая, что для создания этих кораблей необходимы специализированные производственные линии и огромное количество разнообразных ресурсов, от сдвоенных ионных двигателей и солнечных панелей до транспористали для иллюминаторов, столь небольшое увеличение цены можно считать оправданным. Но не в условиях, когда мы единственные, кто ведет военные действия против нашего общего противника, заметил Траун. В то время, как наши союзники всего лишь отсиживаются за спинами моих экипажей, это более чем оскорбительно. Понимаю, гранд-адмирал, развел руками главный инженер. Но, к сожалению, мало что можно сделать против существующей системы. Сьютрикская гегемония – единственное имперское государство, не считая Содружества Пяти Звезд, которая обладает возможностью к полному циклу производства техники типа ТИЭ, как воздушной, так и наземной. Даже в имперском пространстве нет таких больших мощностей, производство идет слишком медленно. Насколько я знаю, на Орктрасе и на Билбринджи худо-бедно производит все три необходимых нам типа МЛА, но крайне неспешно. Эта ситуация должна быть исправлена, заявил Траун, буквально пригвоздив главного инженера своим взглядом. Мы не можем тратить баснословные деньги на закупки кораблей, которые могут массово гибнуть в сражениях с противником. Ваша верфь в состоянии строить звездные корабли. Неужели создать для нас производственную линейку для изготовления истребителей, бомбардировщиков и перехватчиков, так сложно? Без знания технологического процесса, невозможно, заметил Никриес. Конечно, мы можем применить процесс реверсивного инжиниринга для восполнения недостающих знаний, но нужны деньги и время, уточнил Траун, и несколько ненужных образцов истребителей, перехватчиков и бомбардировщиков, кивнул главный инженер. Я вполне уверен в компетенции своих рабочих, однако необходимо понимать, что мы специализируемся не на строительстве кораблей с нуля, а лишь на сборке их из модулей, которые поставляли компании-изготовители. Мы можем починить, в соответствии с имеющимися у нас знаниями и техническими схемами, можем модернизировать, в пределах разумного, но создавать промышленную линию – это огромные затраты и прорва времени. Возможно, уйдут месяцы или более того, на изучение процесса. Но даже в этом случае я не гарантирую результат. Мофферус обратился Траун к губернатору сектора Марждайн. Какова численность авиакрыла, базировавшегося на Тангрене при Убектарате? 14 эскадрилей, сэр, без промедления ответил тот. Сейчас, 2. А также у нас на звездных разрушителях есть потери среди всех типов МЛА, продолжал Траун. Плюс некоторые из наших трофейных звездолетов также должны иметь возможность нести авиакрыло. Те же эскортные фрегаты, например, или карелианские корветы и канонерка. Да, потребуются большие средства на то, чтобы восполнить имеющиеся у нас проблемы с МЛА. Тогда у нас проблема, заявил главный инженер. Или мы используем реверсивный инжиниринг и создаем собственные полукустарные производственные мощности, или производим закупки хотя бы агрегатов и собираем их на месте. «Ну почему же?» – возразил Траун. «Всегда есть третий вариант развития событий, но прояснять то, что он имеет в виду, гранд-адмирал не собирался. Совсем. Господин Риес», – вновь обратился он к главному инженеру. «Конечно, срок еще не вышел, но как продвигается работа с модернизацией захваченных эскортных фрегатов?» Собственно, Риес взял из рук Маффа свою деку и передал ее гранд-адмиралу. «Учитывая наши тяжелые материальные и ремонтные возможности, я предложил бы использовать варианты модернизации, которые верфи Сиенера разработали для небиулонов за год до битвы при Эндоре». Траун с интересом посмотрел на изображение в файлах. Имперский вариант МК и эскортного фрегата Е-76 Небиулон В. В первом варианте за счет сокращения объема ангара, снижения количества транспортных шаттлов до 2 единиц, а также уменьшения авиакрыла до 1 эскадрильи, вдвое увеличивается арсенал эскортного фрегата, пояснил главный инженер. По сути, это будет уже легкий крейсер. Весь корпус обшивается крейсерской броней, что увеличивает его сопротивляемость в линейном бою. За счет частичного изменения внутренних помещений и снижения объема перевозимого груза, скорость остается прежней. Этот вариант имеет обозначение как МКИ, то есть, он становится преимущественно артиллерийским кораблем с минимальным авиарекрытием, уточнил гранд-адмирал. Компания-изготовитель предполагала, что такие звездолеты будут работать в составе соединения, заметил МОФ. Так что за счет общего потенциала недостаток в авиации должен был быть компенсирован возросшим вооружением, а также авиакрыльями других кораблей соединения. Ах да, чуть не забыл. Существует опциональная возможность установки в передней полусфере до 4 пусковых установок протонных торпед или ударных ракет. В любом случае, несмотря на небольшой боезапас, всего по 3 боеприпаса на установку, это может оказаться весьма и весьма неприятным сюрпризом для противника. «Теперь расскажите о варианте МК-2», – попросил гранд-адмирал. «Имперский вариант МК-2 эскортного фрегата Е-76 Небиулон В, а это уже обратная концепция», – заметил Нил. «Вооружение оставлено прежним, 12 турболазеров, 12 лазерных пушек, притягивающие лучи, но вместе с тем, за счет перепрофилирования грузового отсека, размещения внешних подвесок, вывода из ангара транспортных средств, кроме авиакрыла и пары грузовых шаттлов, на этом корабле имеется возможность установить дополнительно бронирование, а также разместить не 24 истребителя или перехватчика, а 48. Три эскадрильи размещаются в главном ангаре, 4 дополнительные машины, в грузовом трюме на носу, а еще 8, на внешней подвеске между кормовой и носовой частями. И также сохраняется скорость и маневренность корабля. Но в отличие от своего предшественника, МК-2 не имеет возможности для перевозки пассажиров или десанта. Это чистый корабль эскорта, для которого ведение абордажного боя чревато. Иными словами, или эрзац-крейсер, или эрзац-авианосец, подытожил Траун. «К сожалению, именно так, сэр», — заявил главный инженер. «Собственно, поэтому корабль и не пользовался большой популярностью в линейном флоте. Его даже в эскорт отправлять в первозданном виде страшновато. Но мятежники превратили их в подобие линейных кораблей, которые неплохо сражаются с нашими звездолетами». «Хорошо», — заявил Траун. «У нас есть 2 эскортных фрегата. Создайте один и другой вариант, проверим их в бою. Выбирать что-то одно бессмысленно. Этим кораблям необходимо прикрывать конвои и более важные цели, но у нас нет истребителей для того, чтобы строить вторые модификации, а первая больше подходит для линейного боя или рейдерства. Но и линейных кораблей у нас в общем-то достаточно. В какую цену обойдутся работы по модернизации? Учитывая, что у нас есть запас брони и орудий, но если первые мы можем произвести самостоятельно, то вторые придется закупать или ожидать поставок», начал прикидывать в уме главный инженер. «Давайте рассмотрим вариант с закупкой необходимого оборудования и вооружения», – предложил Траун. «В таком случае получается сумма в 500 000 за переделку каждого корабля», – заявил Риес. «Это ценник за материалы. Сами понимаете, рабочим платится зарплата, так что оплата их труда – это иная статья расходов». «Хорошо, деньги вам будут выделены», – заявил гранд-адмирал. «При необходимости можете ради экономии средств разделать на запчасти ударный фрегат мятежников, но при условии, что он должен сохранять способность к передвижению и прыжку в гиперпространство». Посмотрев на Маффа, которому этот корабль был уже обещан, гранд-адмирал добавил: «Если это произойдет, я переведу под ваше командование еще один средний крейсер типа «Удар». «Да, сэр», — успокоился Феррус. «Господин Риес», — снова обратился к главному инженеру гранд-адмирал, — «я хотел бы, чтобы вы просчитали изменения в конструкции ангаров наших звездных разрушителей, или же модернизацию самих звездолетов. А что необходимо сделать?» — заинтересовался Ник. «Учитывая низкую защищенность наших кораблей от мла противника, прошу вас рассмотреть три концепции. Первая – установка дополнительных креплений в ангаре для перевозки во время полета корабля, аналогичного по размету карелианской канонерки ДП-20 или корвета типа ЦР-90. Уловив, что Траун сделал паузу для репризы, главный инженер сообщил: «Сэр, звездные разрушители типа имперские имеют весьма посредственное, но достаточное прикрытие лазерных орудий. Другое дело двойки, у которых вся надежда на авиакрыло. ХМ, учитывая размер ангара, длину и габариты корпуса предложенных кораблей, сэр, нескольких штатных держателей манипуляторов для внешней стыковки будет достаточно для того, чтобы принять внутрь любой из предложенных вами кораблей. Второй вариант – расширение ангара за счет внутренних помещений для размещения дополнительных эскадрилей», – прозвучало предложение Трауна. Тут уже Ник не был столь быстр на ответ. Спустя несколько секунд раздумий, он произнес: «Сэр, я не готов ответить сию секунду. Необходимо оценить техническую схему всего корабля, чтобы говорить о каком-либо кардинальном решении». «Третий вариант», – озвучил Траун, – «увеличение количества лазерных орудий прикрытия или же их установка, в частности на двойках. Также мне бы хотелось видеть вариант с возвращением трех встроенных средних турболазеров по линейно возвышенной схеме, как на единичках, когда в бою приходится отвлекать тяжелую артиллерию для отгона средних кораблей вроде фрегатов или корветов. Это не есть хорошо, а также позволит замаскировать действительную двойку визуально под единицу», — прищурил единственный настоящий глаз главный инженер. «Учитывая разницу в количестве тяжелых турболазеров между этими типами кораблей, да, это скорее всего окажется фатальным сюрпризом для любого линейного корабля противника». И последнее, Траун дал понять, что подводит к концу разговор. «Прочитайте возможность размещения генераторов накачки и проекторов дефлекторного поля под броней, как это сделали мятежники на своем фрегате типа МС-30С». «Сэр», — поморщился главный инженер, словно у него заболели зубы, но он изо всех сил старается сдерживаться. «МС-30С — это раритет, который массово уже списан повстанцами на металл. Его генераторы накачки не смогут дать большей мощности для наших щитов.